Северьян сунул палец в кастрюлю. «Уже согрелась», — сообщил он. «Может, налить для начала?» «Успеешь», — сказал Рулев. «Видишь, стоит. Обратно не спрячу». «Чего ждать-то?» — простодушно возразил Северьян. Рулев открыл глаза, поднял голову. Он улыбался. Улыбка у него была прекрасная, дерзкая, насмешливая и все понимающая. «Филолог», — сказал он, — «это относилось ко мне. Ты жрешь кофе из термосной крышки, забыв о маленьких чашечках. Я сделаю из тебя мужчину, филолог. Ответ...» «Вы, как всегда, правы, товарищ босс», — заученно ответил я. Такая у нас была игра с тех пор, как я поступил к Рулеву. «Труженики», — сказал Рулев, — «хлебы на столе, манна также. Омоем персты, постелим скатерть и приломим хлебы». Пить я не мог, это все знали. Я не мог пить ни за какой-то болезни. Просто меня тошнило от одного запаха алкоголя. Поэтому я лег на нары. За столом было шумно. Центром, как всегда, был Рулев. Вольно расстегнутой рубашки, с улыбкой своей, он царил за столом. Он не боялся панибратства с подчиненными, потому что верил. Всегда он любого поставит на место простой насмешкой. Так и получалось. «В капиталистических странах, — говорил Рулев, — выдумали общество анонимных алкоголиков. Они там утешают друг друга и рассказывают о том, как им хочется выпить и как они побеждают это. Я, Рулев, я создам республику для вас, алкоголики. Здесь не будет одеколона, денатурата и других жидкостей. Я уже запретил их привозить в магазин. Спирт будет всегда, но только с моего разрешения. Ибо человек, выпивающий, от алкаша отличается тем, что на первом месте работа, а бутылка, ну, там, на пятом». «На втором», — сказал Лошак. «Пусть будет на втором, а, начальник?» «Пусть», — серьезно сказал Рулев. «Прощаю тебе глупость, потому что ты знаешь машину. Больше от тебя и не надо». Северьян, выпив, задумчиво держал в руке лосиный масол. Глаза у него стали мечтательными. Наверное, он видел пейзажи из сухостоя. Вся география для Северьяна делилась на местности, где он взял хороший кубаш, и напротив были пустые, ничтожные долины и страны без всякого кубажа. Поручик не закусывал. Он сидел все такой же изящный, деликатный, и глаза у него были пустые. Я знал, что завтра в этих глазах вместится вся тоска мира, если Рулев не даст опохмелки. «В этом совхозе, — сказал Рулев, — будет республика гордых людей. Я сделаю из вас людей, тунеядцы. Я не тот, — очнулся Северьян. Я всю жизнь лес валю». «А тебе речи нет, мамонт», — — рассмеялся Рулев. «Ты кадр! Кстати, лес мы добываем, оленеводство у нас развивается, а рыба? Рыба в реке лед ломает, но рыба не лес, тут нужен специалист по ловле, засолке и так далее, чтобы был товарный выход. Где взять людей, чтобы не трепачи подмосковные, а знали рыбалку?» «Мельпомен», — сказал Северьян. В голосе его возникло почтение. «Федор Матвеич по прозвищу Мельпомен», — подтвердил поручик. «Где?» «В столбах. Его там каждый знает». «Запиши», — бросил через плечо Рулев. «Полетишь, привезешь». «Записал», — сказал я. «Он может не согласиться», — кашлянул поручик. «Он гордый». «Гордый, гы», — сказал лошак. «Вот те и гы», — пробурчал Северьян. «Ты ему скажешь, бичи, а он глянет и мимо пройдет. Вот те и ступил ты в г». «У меня есть дипломат», — кивнул затылком Рулев в мою сторону. «Уважение, простор для инициативы и творчества, хороший оклад, в руководство никто не вмешивается. Если я правильно понимаю рыбаков, любой настоящий будет согласен». «Настоящий!» — вздохнул Северьян. «Уж он-то не я. Я только с лошадью говорить умею. А он хоть с министром, хоть с журналистом, хоть с самим председателем райисполкома. Слова знает». «Пойду воду спущу», — сказал лошак. «Двигатель заглушу. Утром с кипятком прогрею. Пущай отдохнет». «Правильно. Вот наглядный пример. Вначале работа, потом выпивка». «Так выпили еще мало», — резонно заметил лошак. Я лег на бок и стал смотреть на спину Северьяна. Спина его сутулая, обтянутая верблюжьим свитерком, состояла как бы из мощных длинных сухожилий и грубо, но намертво сработанных позвонков. Северьян был простой человек, и спина его была простой и уютной. От нар шел спокойный запах увядшего с осени тальника. И я представил, как с севера к нам идет сейчас короткими перекочевками оленья стада, закупленное у оленеводов территории. И это стадо будет первым на обширных населенных пространствах хозяйства Рулева. Мы встретим стадо. Рулев передаст карту маршрута с разведанными ягельными пастбищами, которые еще и названия не имеет. Потом мы вернемся в поселок. Я по поручению Рулева вставлю лист в пишущую машинку «Калибри», закурю сигарету «Лорд» и буду стучать отчет о поездке в районное сельхозуправление. Для этого меня Рулев и держал. За Божий дар писать докладные, объяснительные, отчетные и прочие бумаги. Из толпы нерегламентированного народа, который Рулев набрал по всем забегаловкам области, наверное, самым бесполезным был именно я. Люди, которых набирал Рулев, имели одно качество. Они знали точную земную профессию –